Глава 14. Время тянулось невероятно медленно. Егор вдруг заметил, что его сигарета догорела на холодном краю пепельницы. Что он делал с тех пор, как безотчетно зажег ее, где витал? Лампа слегка коптила. Огонь подрагивал, как от чужого неуловимого дыхания. И все же в комнате никого не было. Еще не было. Ничего не изменилось вокруг. То же оцепенение, тот же избыток пространства. Егор обнаружил, что сидит за столом, неподвижно, без мыслей. Спокойствие уступило место всепоглощающему безразличию. Его не удивило бы сейчас никакое чудо. Так странен был сон, в котором он очнулся. Словно на перекрестке сновидений множество людей, чье присутствие рядом только угадываешь, не видя. Он с усилием встал и прикрутил фитиль у лампы. Ему показалось, что комната выстужена, но холод существовал как бы сам по себе, не касаясь его. Он проверил окно. Закрыто. И на минуту прижался лбом к стеклу, глядя наружу в ночь. Неясный звук донесся вдруг откуда-то из недр дома. Егор отвернулся от окна, напряженно прислушался. Стон ли это? Или скрипнула половица по чьей-то ногой? «Не запирай дверь на ночь», — так сказала Семина. «Запирай, не запирай, будто та не войдет как угодно, через окно, через сон». И все-таки это кто-то застонал в забытьи. Господин Назария, вероятно, а еще вероятнее доктор. Он вернулся за стол. Что же обманывать себя? Что себе самому отводить глаза? Это ее шаги, никуда не денешься. Никуда. Потрескивание и поскрипывание перешло в звук легких, быстрых шагов, приближающихся из глубин коридора. «Только бы проснуться!» — отчаянно подумал Егор. И это снова был он, знал самообман. Он просто тешил себя надеждой, что спит, что все с ним происходящее не более, чем сон. Пришло время пожалеть, что он до сих пор бездействовал, что никак не подготовился, а просто бессмысленно ждал. Теперь оставалось только загнано следить, как несется вперед время. Мгновения пожирали друг друга, тяжелые, пустые, безвозвратные. Уже целую вечность шел гул шагов по коридору, но у него как будто заложило уши, он едва различал тихие, приглушенные шорохи. Шаги замерли у двери. Потянулись минуты. Кто-то стоит за дверью, стоит и выжидает. А может быть, дверь и вправду заперта? Цеплялся, как за соломинку, Егор. «Может быть, я во сне ее запер, и она не посмеет войти?» И тут раздался короткий быстрый стук в дверь. Так стучит женщина, когда волнуется. Страшно побледнев, Егор встал и, опираясь руками о крышку стола, уставился на дверь больными горячечными глазами. Стук раздался снова, еще более нетерпеливый. «Войдите!» Не сказала, простонал Егор. В горле было сухо, груди не хватало воздуха. Дверь тихо отворилась и впустила девицу Кристину. Ее взгляд на мгновение скрестился с Егоровым. Потом с великолепной улыбкой она обратилась назад и повернула ключ в замке. С открытыми в темноту глазами, лежа на спине и стараясь не дышать, господин Назария прислушивался к тому, что происходило в комнате. Неужели это доктор проснулся, встал и шарит теперь по столу, сшибая предметы и тут же подхватывая их, чтобы не нашуметь? Стуки и звяки возникали и замирали, словно останавливаемые чьей-то рукой. Предметы будто вскрикивали с болезненной звонкостью, и тут же их душило войлоком, а после делалось еще тише. Еще томительней. Господин Назария слушал, стиснув зубы, не смея ни пошевельнуться, ни отереть со лба капли холодного пота. Он был мокрый, как мышь. Когда он успел так взмокнуть? И что происходит? Может быть, доктору что-то приснилось, и он бродит теперь по комнате, не просыпаясь? А если очнется? Что это будет за вопль? Еще бы! В такой жуткой темноте со всех сторон. И тут совсем рядом с ним за стеной заскребло, Огромный коготь неторопливо пробовал стену в разных местах, как бы пытался процарапаться насквозь. Господин Назария сорвался с постели, одним прыжком выскочив на середину комнаты, налетел на кого-то неподвижно стоящего. «Доктор, это был он, отчаянно взвизгнул. Что вы здесь делаете?» — с трудом выговорил господин Назария. «Мне показалось, что кто-то ходит», — продребезжал доктор, — «что кто-то царапается снаружи. Вы разве не слышали? Птица. Наверное, залетела в соседнюю комнату», — неуверенно предположил профессор. Он прекрасно понимал, что никакая это не птица. Коготь корябал стену с нажимом, для птиц непосильным. «Что вы там искали на столе, доктор?» — спросил он. «Вы меня напугали. Это не я», — возразил доктор. «Это духи. Это злые духи». Он весь дрожал, а ружье, как назло, осталось у кровати, и сейчас он ни за что не отошел бы от господина Назария, не выпустил бы его руку, за которую уцепился в страхе. — «У вас есть спички?» — с натугой произнес господин Назария. — «Там на столе коробок». Держась друг за друга, они пошли к столу, стараясь не спотыкаться о стулья. Господин Назария долго шарил в полной тьме на столе среди мелких предметов, и когда, наконец, чиркнул спичкой, его руки тоже дрожали. «Может, мы зря испугались?» — прошептал он. «Нет, я уверен, уверен», — горячо возразил доктор. Левой рукой он скомкал рубаху на груди у сердца и застыл в судорожной позе, бормоча что-то нечленораздельное. «Надо уходить», — выговорил он, наконец, отчетливо. «Я больше в этой комнате не останусь». «До света недолго», — попытался успокоить его господин Назария. «Лучше подождать». Они взглянули друг на друга, но это только прибавило им обоим страха. «А до тех пор можем помолиться?» — предложил господин Назария. «Я только это и делаю», — признался доктор. «Не помогает. Они все равно шебаршатся». Лампа горела слабым огнем. В наступившей полной тишине их дыхание казалось хрипами больного. «Вы ничего не слышите?» — вдруг спросил доктор. Господин Назария резко обернулся. Звуки были другие, не те, что в комнате. Скорее, это снаружи, в парке, поскрипывал гравий под чьей-то осторожной ногой. Господин Назария подошел к окну. Сначала ничего не было видно, бледный свет лампы мутил оконное стекло. «И все же я слышу совершенно ясно», — прошептал доктор, присоединяясь к господину Назария. Скорые глаза привыкли к темноте. В самом деле на аллее виднелась чья-то маленькая фигурка. «Семина?» — узнал господин Назария. «Может быть, ее послали за нами? Что-нибудь с Сандой?» Однако девочка, обогнув большую клумбу, направилась вглубь парка. Она шла, крадучись, почти невесомо. Доктор, онемев, провожал ее глазами. «Какого дьявола она гуляет ночью одна?» — с волнением проговорил господин Назария. «Боюсь, не случилось бы чего». Он еще немного постоял у окна, пытаясь не потерять из виду Семину. Потом решительно принялся искать ботинки. «Надо посмотреть, куда она пошла», — приговаривал он, — «узнать, что происходит». Он торопливо одевался. Доктор смотрел на него ошалело, как бы силясь понять смысл его действий. «Вы не идете?» — спросил господин Назария. Доктор закивал головой, влез в ботинки, накинул пальто прямо на ночную сорочку. «Как это она нас не заметила?» — удивлялся он. «Мы же были у окна с лампой». Она шла как раз мимо. Господин Назария прикрыл глаза. «Неужели сомнамбула?» — прошептал он с ужасом в голосе. «Не осознает, что делает. Мы должны догнать ее, пока не поздно». Железный щелчок замка был последним живым звуком, который услышал Егор. Шаги девицы Кристины, хотя и вполне отчетливые, принадлежали иным пределам, и их тихая мелодическая дробь оплетала, как наваждение. Она вышла на середину комнаты, держа Егора взглядом. «Если бы я мог закрыть глаза», — подумал он. «Не надо, друг мой любезный», — раздались в его голове слова, хотя Кристина молчала. «Не бойся же меня». Мысли девицы Кристины всходили в его мозгу так ясно, что он без труда отличал их от своих. И страх был не так велик, как он ожидал. Правда, ее приближение давило, воздух, которым он дышал, делался все реже и раскаленней, но при всем том ему удавалось оставаться на ногах. Руки не дрожали, и рассудок не мутился. Он не спускал глаз Кристины, и ни одно движение ее воскового лица не ускользало от него. Фиалковый запах заполнил всю комнату. По дыханию Кристины Егор видел, что и она взбудоражена его близостью, предвкушением ласк. «Нам не нужен свет, любимый. Погаси», — раздалось в его мозгу. Но он не поддался, собрав все силы. Теперь можно было ожидать, что она сама задует лампу и подступит к нему. Однако Кристина так и стояла посреди комнаты, с трепетом глядя ему в глаза, отрываясь лишь за тем, чтобы скользнуть взглядом по его сильным рукам, опирающимся о крышку стола. Егор сделал нечеловеческое усилие и опустился на стул. «А ведь ты раз признался, что хотел бы написать мой портрет», — услышал он мысль Кристины, — «написать так, как только ты умеешь». Она натянуто улыбнулась и пошла к его постели. Бесшумно, легко-легко присела на край и стала стягивать перчатки. Замедленность, мягкость, непередаваемая грация были в ее движениях. От прилива крови у Егора на миг остановилось сердце. «Почему ты мне не поможешь?» — порозовев, спрашивала девица Кристина. «Какой же ты робкий любовник, Егор! И как гадко с твоей стороны сидеть так далеко от меня! Разве ты не хочешь увидеть меня всю? Я никого еще не подпускала к себе, мое сокровище. Но у тебя такие глаза! От них я потеряла голову, Егор. И что? Что я могу дать им? Только себя, только свою наготу. Ты знаешь, я белее снега, Егор. Ты очень хорошо это знаешь». Егор попытался сомкнуть веки, но они не слушались, и его глаза остались прикованы к девице Кристине. Неподражаемо царственным жестом она сняла шляпу и приложила ее к черным шелковым перчаткам на столике. Сквозь спокойную величавость ее повадки проскальзывала все же неясная тревога. «Ты никогда не поймешь, Егор, на что я иду ради тебя, на что осмелилась. Если бы ты только знал, что за кара меня ожидает, за любовь к смертному». В ее улыбке проступила мучительная тоска. В глазах стояли слезы. Но Егор был здесь, рядом, и одним своим присутствием уничтожал все ее страхи, все тревоги. Она встала. Вот соскользнул с ее шеи воздушный шарф, и шея нежно заблистала белизной. Она повернулась в профиль. Ее грудь на бледном фоне стены круглилась триумфально и дерзко. Грудь девственницы, крепкая и маленькая, высоко поднятая пластинами корсета. «Сейчас она разденется», — содрогнулся Егор. Вместе с ужасом и отвращением, навалившимся на него, как бредовый сон, он почувствовал и укол больного вожделения, ядовитой неги. Это было столь же унизительно, сколь сладко. Сладко до помрачения ума. Кровь закипела, забилась в висках. Фиалки пахли теперь куда более тонко и вкрадчиво. Дурмани его. Над постелью стоял нескончаемый гул легких женских шорохов, шелест шелков, соскальзывающих с нежной кожи. И, наконец, по теплому, душистому дуновению он понял, что ее грудь вышла из тесноты одежд. «Я твой Лучафер, горний дух», — услышал Егор, непроизнесенное вслух Кристиной. Улыбка ее была все так же горька. «Ты будешь мне невестой!» Лицо ее исказилось желанием, необузданным, смутным. Глаза заволок иной огонь, томительный, палящий, тревожный. «Мне плохо одной, любовь моя!» — услышал Егор. «Помоги же мне! Мне холодно! Приласкай меня! Сядь рядом, возьми меня в объятия, Егор!» Он взглянул, и в глазах у него потемнело. медленно распуская шнуровку, туго сковывающую ее талию. Девица Кристина высвобождала себя из шелков. Сейчас она подойдет и обнимет меня вот этими голыми руками. И все же из бездны отвращения волной поднималась сладостная отрава. Его ждали ласки, какие ему и не снились. «Не хочу больше сниться», — подхватила девица Кристина. «Я устала от холода и бессмертия, Егор. Любовь моя!» Санда ждала, прислонясь к косяку открытого окна. Еще немного подождать, и все кончится. Это будет так, как начиналось, как во сне. Луна ушла глубоко вниз, мрак кромешный. Никто не увидит, как она стоит тут. Никто не услышит крика. Все спят, даже ночные бабочки, даже комары. Санда очнулась от звука шагов за спиной и покорно обернула назад голову. Сначала придет она, потом все остальные, тень за тенью. — Ты почему встала среди ночи? — раздался голос госпожи Моску. Как незаметно вошла ее мать, и, вероятно, по дороге из парка, потому что была одета и закутана в шаль. — Я ждала, — проронила Санда. — Она уже не придет, — сказала госпожа Моску. — Можешь ложиться. Санда заметила, что мать сжимает в левой руке темный живой комочек. В другой раз ее вывернуло бы от отвращения и годливости. Но сейчас она только тупо смотрела на материнский кулак, сжимавший маленькую тварь. — Где ты это поймала? — еле сумела выговорить она. — В гнезде, — возбужденно прошептала госпожа Моску. — Он еще не умеет летать. — И так жестоко, — простонала Санда. Ей пришлось взять виски в ладони. Так сразу навалились на нее все муки, все страхи самой первой бредовой ночи, страхи, смешанные с омерзением. Она замотала головой. Распахнутое окно щедро впускало в комнату промозглость ночи. «Ложись!» — с металлом в голосе приказала госпожа Моску. «Простудишься!» Дрожа, Санда вернулась в постель. Голова раскалывалась, жгло в висках. «Не закрывай окно!» — шепнула она матери. — Может, все-таки придет? Дойдя до середины аллеи, господин Назарий и доктор чуть не наткнулись на Семину, которая стояла спиной к ним, высматривая что-то за деревьями. — Недалеко же она ушла, — прошептал доктор. — За столько-то времени. Семина без всякой робости смотрела в темноту, не оборачиваясь на них. Не нарочно ли она подпустила их поближе, чтобы потом увести за собой? «Она ничего не слышит», — сказал господин Назария. «Наверное, даже не отдает себе отчета, где она находится». И тут девочка тронулась с места, уверенным, собранным шагом. Свернув с аллеи, она пошла напролом, не ища тропинки, не опасаясь мертвых веток, целящихся в нее. «Как бы нам не заблудиться», — пробормотал доктор. Господин Назария не ответил. Его словно отпустило после долгого приступа страха, и он очнулся больной и оглушенный, с ощущением, что ввязался в какое-то бессмысленное преследование, что его заманивают в ловушку, что еще немного, и он провалится в глубокую сырую яму. — Я потерял ее из виду, — сказал доктор, останавливаясь среди деревьев. — Ветки так хрустят под ногами, — думал он. — Как можно нас не услышать? — Вот она! — сухо откликнулся господин Назария, указывая рукой на белую фигуру вдалеке, у кустов. Вероятно, там начиналась другая перекрестная аллея, потому что темнота теряла там свою плотность, а деревья выстраивались по линейке. Доктор сделал в ту сторону несколько шагов, продираясь сквозь плешивые кривые ветки, низко повисшие, словно под невидимой тяжестью, и вперил взгляд в белую фигуру. — У меня хорошие глаза, — прошептал он. — И ужас был в его голосе. Это не она. Тогда и господин Назария заметил, что фигура возле кустов слегка колышется, и ее руки вздымаются, как будто зовут кого-то им невидимого издалека. Конечно. Какая там Семина? Он оцепенел. Дух перехватило, фигура была нечеловеческая. Скорее она напоминала ему давешнее видение, бесплотность, неестественное колыхание пустых одежд. «Вернемтесь», — услышал он осипший голос доктора. И тут мимо них прошла Семина. Господин Назарий догадался по ее широко раскрытым глазам, по испугу во взгляде, который она бросила на них искоса, по крепко сжатым губам, что она пытается исправить свою оплошность. Вероятно, она считала ту аллею вполне надежным местом, где не встретишь чужих, и теперь, растерявшись при виде гостей, хотела увлечь их в противоположный конец парка. Итак, миновав их, она быстрым, сосредоточенным шагом направилась к северным воротам. Доктор сорвался было с места, чтобы бежать за ней, но... Господин Назарий удержал его за руку. «Сначала посмотрим, что там», — сказал он решительно. Осторожно ступая, они пошли к перекрестной аллее. Фигура исчезла. То ли пустилась вслед за Семиной, то ли ее просто скрыли кусты. Господину Назарию стало казаться, что он уже переживал это приключение, что когда-то давно уже преследовал среди неподвижных деревьев существо с мягкими, тряпичными движениями. «Скрылась», — прошептал доктор. «Я, по крайней мере, ничего не вижу». Зато господин Назария снова заметил в нескольких шагах от себя Семину. Прижавшись спиной к стволу дерева, она в отчаянии смотрела на приближение мужчин. Перехватив взгляд господина Назария, девочка попыталась, как и раньше, подчинить его своему внушению, удержать на месте, сломить его волю. Но господин Назария не поддался и, твердо пройдя мимо, увлек доктора на обочину аллеи. «Стойте и не двигайтесь», — приказал он. Наискосок от них посреди аллеи виднелся Рыдван допотопного образца, старая потрепанная помещичья коляска, запряженная парой сонных лошадей, кучер в белесом, выленившим от дождей зипуне и потертой кожаной шапке, уснул на козлах. Похоже было, что он приготовился к долгому ожиданию. Так основательно он спал, даже не подрагивая во сне. И лошади как будто соскользнули в такой же мертвый сон, неподвижный, бездыханный. Как темные изваяния застыли они в упряжке и оцепенело ждали. У доктора глаза вылезли из орбит. Он снова уцепился обеими руками за господина Назария, свистящим шепотом спрашивая: «Видите? Видите?» Господин Назария кивнул. «Они живые?» — вопрошал доктор. «Или нам блазнится?» В эту минуту фигура, которая на время скрылась, вышла прямо на них. Это был старик изможденного вида, со впалыми щеками, одетый, как одевались в старые времена дворовые люди. Он проколыхался мимо, как будто не замечая их, глядя под ноги. Но господин Назария почувствовал, что тот знает об их присутствии в непосредственной близости от себя. Он уловил момент, когда старик зыркнул на них стеклянными, усталыми, больными глазами. Доктор заслонил глаза ладонью, рванулся было прочь, но пожатие холодной маленькой руки парализовало его. «Семина!»